Проблемы приходят ночью. Когда наступает ночь, сослуживец говорит себе, что в конце концов хватит, что наконец-то пора, сколько можно, и начинает думать о жизни. Через минуту сознание его переключается на эпохальный труд, который они создают под руководством секретаря, который должен подвести итоги, наметить перспективы, нанести сокрушительный удар. Это, конечно, главное, говорит себе сослуживец, и приступает к чтению замусоленных бумажек, которые ему удалось урвать у паразита-мыслителя. «Бред, бред какой-то», — говорит сослуживец. «О, Боже, ну что за идиот! Придется все переделывать заново самому. Неужели эти скоты не заплатят гонорар? Столько сил вложено». А секретарь что-то не торопится с назначением. «Да, надо нажимать». И сослуживец опять начинает думать о жизни, которая неумолимо уходит, оставляя после себя горы эпохальной макулатуры. Ребята из вновь созданного заградотдела просили стихи для стенгазеты написать. Шуточные, но серьезные. Сослуживец злорадно хихикает и начинает сочинять шуточный гимн заградотдела. «Регулярно до усеру кашу жрем. Оттого-то мы счастливее всех живем. И на весь на мир уверенно орем. Левой, левой, левой, правой. Ты один, а мы оравой. Если хочешь каши, тоже становись на нас похожим. А не то получишь в рожу. Во вчерашнем дне уверены вполне, в критиканах не нуждаемся извне. Если что, так это все по их вине. Левой, левой, левой, правой, ты один, а мы оравой. Будешь тихим, дадим лопать, будешь ихним, будем шлепать. Так что лучше с нами топать. Как учил нас сам хозяин, наш отец, нам дозволено лупить судом и без, потому как мы несем с собой прогресс. Левой, левой, левой, правой, ты один, а мы оравой. Кто виновный тут, кто правый, смысл подсказывает здравый. Ты один, а мы оравой. Левой, левой, левой, правой».